Ричард смотрел на Алина сквозь сумрак и пелену боли. Классический тупик. Однако у него была проблема. В его анализе имелся очень серьезный недостаток. Ричард это знал. На него накатила паника. И Ален сразу нашел свой шанс. Ричард увидел, как загорелся его здоровый глаз. «Ты просчитался!» – торжествующе заявил Ален. «Ты кое-что упустил из виду!» Ричард ничего не ответил. «Да, сейчас положение патовое!» – продолжал Ален. «И так будет до тех пор, пока мы стоим на своих местах. Но сколько еще ты сможешь простоять?» Ричард сглотнул, сопротивляясь боли. Он боролся из последних сил. «Я могу стоять столько, сколько потребуется», — заговорил Ричард. «У меня полно времени. Меня никто не ждет. У меня нет никаких срочных встреч». Аллен улыбнулся. «Смелые слова! Но у тебя идет кровь! Ты об этом знаешь? Из твоей головы торчит кусок металла. Я его вижу отсюда!» Джоди кивнула, ее глаза были полны ужаса. «Посмотри, мистер Карри, и скажи ему!» — приказал Аллен. Сидевший на диване мужчина подполз под рукой Ричарда, чтобы не оказаться на линии огня. На его лице появился страх. «Это гвоздь», — сказал он. «Для работы по дереву. Из вашей головы торчит гвоздь». «Из конторки в приемной», — добавил Ален. Карри вернулся на место, и Ричард понял, что они говорят правду. И сразу же боль удвоилась. И утроилась. Что-то с чудовищной силой сжимало центр его лба в дюйме за глазами. Адреналин долго маскировал боль. Однако адреналин не может действовать бесконечно. Ричард отчаянно напряг волю, но боль не уходила. Острые вспышки сопровождались волнами тошноты, в глазах засверкали ослепительные искры. Кровь пропитала рубашку до самого пояса. Ричард заморгал, но левым глазом он уже ничего не видел. Глаз залила кровь. Кровь стекала по шее, по левой руке, капала с кончиков пальцев. «Я в порядке. Не нужно из-за меня беспокоиться», — сообщил он. «Смелые слова!» «Но тебе больно, ты теряешь кровь. Ты долго не продержишься, Ричард. Ты думаешь, что ты крут, но рядом со мной ты ничто. Я сумел отползти от вертолета, лишившись руки, с рассеченными артериями. Я горел, однако мне удалось выжить в джунглях в течение 3 недель, а потом еще 30 лет, подвергаясь опасности разоблачения. Так что из нас двоих крутой парень — это я. Я самый крутой парень в мире, и в умственном, и в физическом смысле». Ты не смог бы меня победить даже без гвоздя в твоей проклятой голове. Так что не нужно себя обманывать, ладно?» Джоди смотрела на Ричарда. В рассеянном свете, просачивающемся сквозь закрытые жалюзи, ее волосы казались золотыми. Они свисали вперед, частично закрывая лицо, но Ричард видел ее глаза, ее рот, изгиб шеи, ее стройное сильное тело, застывшее под рукой Алена, и сияющий крюк. Боль паровым молотом стучала у него в голове. Промокшая от крови рубашка холодила тело, он ощущал металлический вкус крови во рту. Плечо Ричарда начало слегка дрожать, Штайр вдруг показался ему тяжелым. «К тому же, у меня есть мотивация», — продолжал Ален. «Я напряженно работал, чтобы заполучить то, что у меня есть. И я намерен все это сохранить. Я гений выживания. Ты полагаешь, что я позволю тебе остановить меня? Думаешь, ты первый, кто пытался?» Ричард пошатнулся от новой волны боли. «А теперь давай немного поднимем ставки», — предложил Ален. Он заставил Джоди приподняться на цыпочки и еще сильнее надавил дулом револьвера ей в бок, так что ей пришлось наклониться к нему. Он полностью спрятался за Джоди. Ричард увидел, как крюк перемещается вверх к ее груди. Джоди застонала от боли. Наконец крюк добрался до щеки. Локоть Алена поднялся, и кончик крюка вошел в кожу. «Я могу вскрыть ее, как консервную банку», — заявил Ален. «Могу разорвать ей лицо, и ты не в силах мне помешать. Тебе лишь станет хуже. Стресс ухудшает твое положение, верно? Боль усиливается. Ты скоро потеряешь сознание, правда? Ты уже на исходе, Ричард. Тебе конец. И когда ты упадешь, уж поверь, ситуация сразу изменится». Он понимал, что Ален прав. Он начал ощущать свои колени. Они были сильными, однако здоровый человек не чувствует колени, потому что они являются его частью. И то, что Ричард стал ощущать 250 фунтов своего тела, означало, что очень скоро колени перестанут справляться. Он получил предупреждение. «Ты долго не продержишься, Ричард», — вновь заговорил Ален. «Тебя уже трясет, ты знаешь? Ты уходишь от нас. Через пару минут я подойду к тебе и выстрелю в голову, и даже не буду торопиться». Ричард попытался оценить свое положение. Ему было трудно думать, кружилась голова. Он получил открытое ранение в голову, череп пробит. Он вспомнил Нэша Ньюмана, держащего кость во время занятий в классе. Возможно, Нэш объяснит это через много лет. Острый предмет пробил переднюю долю черепа, вот здесь. Проник в оболочку мозга и вызвал кровотечение. Рука с пистолетом задрожала, а потом появилось нахмуренное лицо Леона. Если не работает план А, следует переходить к плану Б. Он вспомнил полицейского из Луизианы, возникшего из другой жизни, вспомнил, как тот рассказывал про свой револьвер 38-го калибра. С его помощью нельзя остановить парня, если он мчится на тебя, накачавшись ангельской пылью. Нельзя полагаться на то, что 38-й калибр остановит парня. Что уж тут говорить о короткоствольном револьвере. Трудно попасть в цель из револьвера с коротким дулом. В особенности, когда у тебя на руках сопротивляющаяся женщина. Впрочем, пуля может попасть в цель случайно. Именно из-за ее сопротивления, подумал Ричард. Голова у него кружилась. В ней работал гигантский отбойный молоток. Силы Ричарда стремительно утекали. Правый глаз был широко раскрыт, но он стал сухим, его покалывало. «Может быть, еще 5 минут», — подумал Ричард. «Потом мне конец». Он находился во взятой на прокат машине, рядом сидела Джоди, и они ехали из зоопарка. Он говорил. В машине было тепло, солнце истекло. Он говорил что-то вроде «Основа любого мошенничества состоит в том, что ты показываешь им то, что они хотят увидеть». Штайер задрожал в его руке, и он подумал. «Ладно, Леон, вот тебе план Б. Посмотрим, как он тебе понравится». Колени у него подогнулись, Ричард покачнулся, но тут же выпрямился и направил Штайра в макушку Алина. Больше он ничего не видел. Дуло подрагивало, пистолет был слишком тяжелым. Он кашлянул и языком вытолкнул изо рта сгусток крови. Штайр начал опускаться. Он попытался поднять пистолет, но рука больше не слушалась. Дрогнули колени, но он удержался на ногах. Штайр ушел далеко в сторону вправо. Теперь его дуло было направлено в письменный стол. Согнутая в локте рука продолжала опускаться. Рука Алина начала двигаться. Ричард наблюдал за ней одним глазом и задавал себе вопрос, можно ли считать, что чувство, которое я испытываю к Джоди, аналогично действию ангельской пыли? Дуло пистолета отодвинулось от складок пиджака Джоди. Неужели у меня получится? Колени не выдерживали, Ричарда трясло. Подожди, подожди еще немного. Запястье Алина начало подниматься. Оно двигалось очень быстро. Ричард увидел черную дыру дула. Оно больше не направлено на ее тело. Джоди резко опустила голову, а Ричард поднял Штайр и почти успел навести его на цель, прежде чем Ален выстрелил. Оставалось пара дюймов. Всего пара паршивых дюймов. «Быстро!» — подумал Ричард. «Но недостаточно быстро». Он увидел, как щелкнул затвор. В черном отверстии дула расцвел яркий цветок пламени, и грузовой поезд ударил его в грудь. Грохот выстрела полностью заглушил удар пули. Гигантский молот размером с планету. Ричард был оглушен и раздавлен. Однако боли не было, никакой боли. Лишь холодное онемение в груди и беззвучный вакуум полного спокойствия разума. Он на долю секунды удержался на ногах и не закрыл глаз, чтобы сконцентрироваться на вспышке глушителя Штайра. Затем перевел взгляд и увидел, как голова Алина взорвалась. Воздух наполнили сгустки крови и куски костей, образовалось расходящееся облако диаметром в 3 или 4 фута. «Он мертв?» — спросил у себя Ричард. И только после того, как услышал собственный ответ, «Да, определенно», позволил себе закрыть глаз и упасть в идеальную безмолвную черноту, не имевшую ни начала, ни конца.